Совет Международной Кимченерской премии 16 февраля устроил прием в связи с тем, что прошла церемония вручения Международной Кимченерской премии. Сюда приглашены зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, соответствующие работники и генсек Международного института идей Чучи Огами Генити. А также на приеме были генсек Совета Международной Кимченерской премии Мукеш Шарма и директор этого совета и главный редактор российской газеты «Завтра» Александр Проханов.